Телегин с вещевым мешком вылез из теплушки. Разбитый керосиновый фонарь едва освещал на перроне несколько человек военных. «Здравствуйте, товарищи», — сказал Иван Ильич, подходя к ним. «Поджидаете комбрига? Так это я, Телегин. Извините, что в таком виде». Пожимая им руки, он с удивлением взглянул на одного седого, небольшого роста, сухого, строгого, с хорошей выправкой. Когда шли через вокзал на темную площадь, он еще раз покосился на него через плечо, но лица так и не разобрал. Ивана Ильича усадили в пролетку, и он долго ехал по непроглядному полю, где пахло свалками. У какого-то длинного дома, похожего на сарай с высокой крышей, остановились. Здесь Ивану Ильичу была приготовлена комната, только что выбеленная и пустая. На подоконнике горела свеча и стояла тарелка с едой, прикрытая тарелкой. Он бросил мешок на пол, снял гимнастерку, потянулся и, сев на чисто постеленную койку, начал стаскивать запачканные мелом сапоги. В дверь тихо постучали. Надо бы сразу задуть свечку. Пойдут теперь разговоры. Черт, ведь пятый час. С досадой подумал он и ответил: «Да, войдите». Быстро вошел тот самый небольшого роста седой военный, притворил за собой дверь и коротким движением поднял прямую ладонь к виску. Телегин, наступив каблуком на до половины стянутый сапог, так и остановился, уставился на этого двойника. «Простите, товарищ», — сказал он, — «на перроне не совсем ловко вышло, но я уж решил представление, вообще дела отложить до завтра. Если не ошибаюсь, вы мой начальник штаба?» Военный, продолжавший стоять у двери, ответил коротко: «Так точно». «Простите, ваша фамилия?» «Рощин Вадим Петрович». Телегин начал беспомощно оглядываться. Раскрыл рот и несколько раз заглотал воздуху. «Значит...» Лицо его задрожало, и он уже шепотом: «Вадим?» «Да». «Понимаю, понимаю. Очень странно. Ты у нас, мой начальник штаба. Господи, помилуй». Рощин сказал все так же твердо, сухо: «Иван, я решил теперь же поговорить с тобой, чтобы не создавать для тебя завтра неловкости». «Ага. Поговорить». Иван Ильич быстро натянул полуснятый сапог, поднял с пола и начал надевать гимнастерку. Вадим Петрович, опустив лоб, следил за его движениями, как будто наблюдая без нетерпения, без волнения. «Боюсь, Вадим, что мы несколько не поймем друг друга». «Поймем. Ты умный человек, да-да. Я горячо тебя любил, Вадим. Я помню прошлогоднюю встречу на Ростовском вокзале. Ты проявил большое великодушие. У тебя всегда было горячее сердце». «Ах, боже мой, боже мой». Он подтягивал пояс, вертел пуговицы, шарил в карманах, то ли от величайшей растерянности, то ли чтобы как-нибудь оттянуть неизбежность тяжелого разговора. «Ты, очевидно, рассчитываешь, что мы поменялись местами. Я, в свою очередь, должен проявить большое чувство. Истина у меня к тебе. Очень большое чувство. Так мы были связаны, как никто на свете. Ну вот. Вадим, что ты здесь делаешь?» Зачем ты здесь? Расскажи. Для этого я и пришел. Иван, очень хорошо. Если ты рассчитываешь, что я могу что-то покрыть, ты умный человек, условимся. Я ничего не могу для тебя сделать. Тут в корне мы с тобой разойдемся. Телегин нахмурился и отводил глаза от Рощина. А Вадим Петрович слушал и улыбался. Ты что-то затеял? Ну, понятно, что и слух о твоей смерти, очевидно, входит в этот план. Рассказывай. Но предупреждаю, я тебя арестую. Как это все так? Телегин безнадежно и на него, и на себя, и на всю теперь сломанную жизнь свою махнул рукой. Вадим Петрович стремительно подошел, обнял его и крепко поцеловал в губы. Иван, хороший ты человек. Простая душа, рад видеть тебя таким. Люблю. Сядем. И он потянул упирающегося Телегина к койке. Да не упирайся ты. Я не контрразведчик, не тайный агент. Успокойся. Я с декабря месяца Красной армии. Иван Ильич, еще не совсем опомнясь от своего решения, которое потрясло его до самых потрохов, и еще сомневаясь и уже веря, глядел в темно-загорелое, жесткое и вместе нежное лицо Вадима Петровича, в черные, умные, сухие глаза его. Сели на койку, не выпуская рук друг друга. Вадим Петрович начал рассказывать о всем том, что привело его на эту сторону. Домой. На родину. В самом начале рассказа Телегин перебил его. А где Катя? Жива она. Здорово. Где она сейчас? Я надеюсь, что Катя сейчас в Москве. Мы опять разминулись с ней. В Киев я попал слишком поздно, перед самой эвакуацией. Но я нашел ее след. Но она знает, что ты жив и ты у нас. Это и сводит меня с ума. Прошло 2 месяца. Наступление армии генерала Деникина остановить не удалось. Колчак, верховный правитель России, с последним отчаянным усилием нажимал на Урал. В Прибалтике горе злосчастье взгромоздилось на плечи 7-й Красной армии, отступавшей по непролазной грязи от генерала Юденича, теряя и Псков, и Лугу, и Гатчину, и генерал уже отдал приказ по войскам ворваться в Петроград. Советская республика была начисто отрезана от хлеба и топлива. Транспорта едва хватало для перевозки войск и огнеприпасов. Октябрьское небо плакало над русской землей, над голодными и цепенеющими городами, где жизнь тлела в ожидании еще более безнадежной зимы, над недымившими заводскими трубами и опустевшими цехами, откуда рабочие разбрелись по всем фронтам, над кладбищами паровозов и разбитых вагонов, над стародревней тишиной соломенных деревень, где осталось мало мужиков. И снова, как в дедовские времена, зажигалась лучина и уже постукивал, поскрипывал кое-где домодельный ткацкий станок. В это ненастное время генерал Мамонтов опять во второй раз прорвался через Красный фронт и, громя тылы и разрывая все коммуникации, пошел со своим казачьим корпусом в глубокий рейд. Над потрепанной картой, подклеенной слюнями, сидели Телегин, Рощин и комиссар Чесноков, новый человек, недавно присланный в бригаду на место их комиссара, заболевшего сопняком, москвич, рабочий, надорвавший здоровье на царской каторге, истощенный голодом и раньше времени состарившийся. Поглаживая за лысый лоб, точно у него болело над бровью, он в десятый раз перечитывал очередной оперативный приказ главкома. Телегин посасывал трубочку. За последнее время он бросил вертеть собачьи ножки и пристрастился к трубочке. Ее подарил ему Латугин, добыв на разведке у белого офицера. Она оказалась утехой и успокоительным средством в тяжелые минуты, а их за последнее время было хоть отбавляй. И если долго ее не чистить, уютно посвистывала, вроде как самовар на столе в ненастный вечер. Вадим Петрович, которому с первого взгляда была ясна вся бесперспективная истерика приказа, ждал, когда комиссар кончит свои размышления над этим штабным сочинением. Откинувшись к бревенчатой стене, он зло мерцал глазами из-за полуприкрытых век. Сидели они на хуторе, где расположился полевой штаб бригады в верстах в 10 от фронта. В обоих полках, которые в августе принял Телегин, за 2 месяца не осталось и 300 бойцов. Присылаемое пополнение трудно было назвать бойцами. Главное командование формировало их наспех, преимущественно из дезертиров, вылавливая зеленых по городам и деревням, куда они теперь стали подаваться, глядя на осенние дожди. Без обработки и подготовки их кое-как спихивали в маршевые роты и везли на фронт, где они должны были выполнять боевые задания, четко осуществимые только в движении красного карандаша по трехверстной карте в торжественно тихом кабинете главкома. «Не понимаю», сказал комиссар Чесноков и посмотрел на листочек с обратной стороны, хотя там ничего не стояло. «Общего смысла не понимаю».